Я был готов к такому повороту и заранее, еще дома, в спокойной обстановке сосредоточился и постарался выудить из инфополя что-нибудь интересное. В начале 1971 года, точнее, 27 апреля, ты получил известие из Китая о том, что премьер-министр Чжоу Энлай приветствует визит специального посланника президента США в Пекин. Но этот визит необходимо было провести в абсолютной тайне. И ты со своим ближайшим соратником госсекретарем Генри Киссинджером разработали и провели секретную операцию. В начале июля того же года Киссинджер вылетел во Вьетнам, где шла война, для консультаций. На обратном пути он заехал в Пакистан и там, неожиданно у него разболелся живот. Да, обычная отмазка у школьников, вы не стали придумывать чего-то экзотического. С больным животом Киссинджер должен был оставаться в постели и таким образом он изолировался от прессы. На самом деле он, на самолете пакистанского президента Яхья тайно вылетел в Китай, где и встретился с премьер-министром. Какое кодовое слово мы придумали для оповещения, если поездка увенчается успехом? Перебил меня Никсон. Эврика. Без заминки ответил я, и его тебе передал помощник Киссинджер 11 июля. А уже 15 июля ты сделал заявление по телевидению, что собираешься в Пекин. А имя помощника не помнишь? Конечно помню, улыбнулся я, потому что узнал его только сегодня утром. Александр Хейк, хороший политик. Он будет верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами в Европе. Ты уже сейчас обсуждаешь его кандидатуру со своими советниками и в следующем году назначишь его на эту должность. Позже он будет государственным секретарем в администрации президента Рональда Рейгана. Да, бывшего киноактера. Никсон пожевал губами и сказал: «Ну что ж, звучит убедительно. Эти подробности знали только мы трое. Ну, еще президент Пакистана частично был посвящен в эту операцию. Но он знал только о самом факте тайного перелета в Китай. И о Хейге все верно. Вопрос с назначением практически решен. Могу рассказать о случае из твоей жизни, о котором, кроме тебя, знает только твоя жена Пэт», – предложил я. В случае с визитом в Китай Киссинджера, теоретически имелась возможность утечки, хотя и ничтожно малая. А вот то, что произошло между тобой и Пэт у нее дома летом 1938 года, знаете только вы оба. Ты имеешь в виду? Медленно проговорил Ричард, пристально глядя мне в глаза. Да, когда вы разучивали роль для спектакля в любительском театре, в котором вы познакомились и играли. Закончил я за него. Ответ Пэт на твои настойчивые ухаживания, скажем так, был настолько звонким, что ты сразу понял, это твоя женщина. Никсон хмыкнул и машинально потер щеку, а поймав мой взгляд, вдруг улыбнулся и тряхнув головой сказал: «Убедил. Так что ты хотел мне сообщить? Мне есть много чего тебе рассказать, Ричард», — начал я, подбирая слова. «Но сейчас самое главное — спасти тебя от импичмента. А он будет?» — сверля меня взглядом, спросил Никсон. «Думаю, да», — ответил я. «Через год начнется процесс и почти со стопроцентной вероятностью тебе объявят импичмент. Вилли говорил, что ты предсказал все события с абсолютной точностью, а сейчас говоришь, что почти точно объявит. Дело в том, что президент США Ричард Никсон не стал дожидаться вынесения импичмента, понимая его неизбежности, сам подал в отставку 9 августа 1974 года. Поэтому остается, пусть и мизерный шанс, что импичмент могли и не объявить. Ты говоришь обо мне в третьем лице?» – приподнял брови Никсон. «Я говорю о президенте Никсоне из моей реальности», – ответил я и вкратце пересказал свою историю. «Поэтому у тебя в этой действительности есть все шансы избежать отставки. Значит, тебя вернули». Никсон постарался подобрать правильное слово. «Вернули, как бы назад, чтобы изменить историю». «Я думаю, да», – согласился я. «Я могу помочь вам, лидерам ведущих стран, спасти цивилизацию. Потому что после глобальной ядерной войны, если человечество и не будет истреблено полностью, то от него останутся только разрозненные небольшие группы людей в разных уголках планеты на развалинах. Какая уж тут цивилизация, а скажи», — медленно произнес Никсон, внимательно глядя на меня, и я понял, что он спросит: «Там, между твоей смертью и возвращением на Землю, ты видел кого-нибудь?» «Нет, никого», — покачал я головой. «Только яркий свет, но со мной говорили. Вернее, я мог задавать вопросы и получал на них ответы. Они как бы звучали у меня в голове, а не приходили извне, как бывает при обычном разговоре». В глазах Никсона зажглись огоньки. Все, что я ему говорил, соответствовало их учению. Божественный свет, общение напрямую с высшим разумом, причем происходит оно именно внутри самого человека, никакого тебе бородатого дедушки на облаке, и даже то, что для спасения всего человечества выбрали меня, простого человека, тоже укладывается в их доктрину. Все люди равны, и с каждым может случиться озарение, и он станет тем, кто будет проводить волю Бога. Что я должен сделать, чтобы избежать импичмента? Спросил Ричард, и в голосе его не было ни тени сомнения, что я дам ему правильный совет. Прежде всего нужно немедленно уничтожить все аудиозаписи, которые ведутся по твоему указанию в Белом доме. Все, до единой. Потому что никаких доказательств того, что взломщики, вломившиеся в отель Уотергейт, штаб-квартиру демократов, действовали по твоему приказу или хотя бы с твоего ведома, ни ФБР, ни спецпрокурор не найдут. А основные обвинения, выдвинутые против тебя, будут заключаться в том, что ты препятствовал правосудию. Ты приказал ЦРУ и ФБР затормозить расследование. И весь этот разговор был записан на пленку. Бога ради, Ричард, зачем? А когда прокурор потребует предоставить эти пленки, ты откажешься? Конечно, воскликнул Никсон. Какое они имеют право требовать это у меня, у президента Соединенных Штатов? Ну вот это и представит как препятствование расследованию. Пожал я плечами. В прессе, твои враги, демократы, поднимут вой. В Конгрессе, те же демократы начнут полоскать твое имя. И ты сам поймешь, что тебе не усидеть в президентском кресле. Поэтому, немедля уничтожь все записи. Тогда тебе не нужно будет идти против решения Верховного суда, и страна никогда не услышит эти записи, которые отвернут от тебя миллионы американцев. Но это не все. Информацию о расследовании сливает заместитель директора ФБР Марк Фелд. Да-да, он руководит группой по расследованию, и он же тайно передает всю информацию двум журналистам Вашингтон-Пост, Бобу Вудварду и Карлу Бернстайну. Сволочь, выругался Никсон. И помолчав, спросил: значит, ты считаешь, что еще не все потеряно? Уверен, Ричард, твердо ответил я. Я знаю, что ты не был причастен к Уотергейту, и если бы не эти пленки, на которых ты приказываешь тормозить расследование, чтобы спасти своих соратников, у твоих врагов ничего бы не вышло. Уничтожь их, убери Филта и пусть ковыряются. Хорошо, принял решение Никсон. А что ты знаешь о моей внешней политике? Вернее, о политике того, другого Никсона из твоей жизни? Она была успешной, без тени сомнения, сказал я. Именно поэтому я и хочу, чтобы ты оставался президентом Соединенных Штатов. Вы с Брежневым только что заключили первый договор об ограничении стратегических ядерных вооружений, а Вилли Брандт с тем же Леонидом Ильичем начинают процесс с разрядки в Европе. Если вы трое объедините свои усилия и избежите тех ошибок, которые были допущены в моем времени, то, возможно, удастся изменить ход истории и сохранить мир на Земле, да и саму Землю вместе с человечеством. Ты думаешь, это возможно? Конечно, ведь у вас троих есть неоспоримое преимущество перед вашими двойниками в параллельной вселенной. Вы можете учесть их ошибки и сделать все так, как необходимо. Но об этом нам лучше поговорить всем вместе. Ок, я согласен. Никсон поднял свой бокал с виски. Благодарю тебя за этот визит и за успех. Мы выпили, но, вопреки моему ожиданию, что Никсон встанет и попрощается, он остался сидеть в кресле, о чем-то думая. Затем он взглянул на меня и, решившись, задал вопрос. «Как мне сказал Вилли, ты сейчас служишь в советской армии?» Я молча кивнул. «И ты собираешься продолжить службу?» «Нет, конечно». Я отрицательно качнул головой. «Значит, Брандт ничего ему не сказал. Уважает мое личное пространство. Я остаюсь в ФРГ вместе с моей невестой». «О, правильное решение». Никсон одобрительно поджал губы. «Но как отнесется к этому твое государство? Брежнев, например, он же прилетает, или уже прилетел? Я постараюсь объяснить ему, что мне лучше пожить в Европе. По крайней мере сейчас, может несколько месяцев, а дальше видно будет. А не хотел бы побывать в Америке?» После секундной паузы спросил Никсон, внимательно глядя на меня. «Очень бы хотел и всегда мечтал, но в прошлой жизни так и не получилось. Ну так в чем проблема?» Президенту явно понравился мой ответ. «Сейчас нет никаких препятствий этому. Я приглашаю вас с невестой посетить мою страну. Спасибо большое, Ричард». Прижал я руку к груди. «С превеликим удовольствием приеду в вашу великую страну. Вот сейчас закончим тут оформление всех формальностей, тогда можно и в гости». «Формальности? Ты имеешь в виду получение права на жительство в ФРГ?» «Нет, этот вопрос уже решен, Канцлер дал мне гражданство ФРГ. Мы сейчас хотим зарегистрировать брак с моей девушкой, чтобы не было уже ничего незаконченного. Уже дал гражданство. Поднял брови Никсон. В первый же день. Вот это хватка. Уважаю. Но я ведь тоже могу дать тебе гражданство. Закон это разрешает. Почему бы тебе не иметь еще одно? Абсолютно ничего не имею против этого. Улыбнулся я. Но, честно говоря, я, когда ехал в ФРГ на фестиваль, даже и мечтать не мог ни о чем подобном. Значит, этот вопрос считай решенным. Слегка прихлопнул рукой Никсон по подлокотнику кресла. Если мы начинаем такие сложные и важные процессы в мире, участие в которых будет просто необходимым для тебя, то нужно максимально упростить твое передвижение по крайней мере между нашими тремя странами. А наличие американского гражданства очень поможет в этом. Ну, мы этот вопрос решим, когда соберемся все вместе. А ведь он прав. Если три лидера таких государств, как США, СССР и ФРГ дадут мне гарантии неприкосновенности, все мои возможные непонятки с родиной по поводу невозвращения решаются. Спасибо большое, Ричард. Это действительно было бы решением всех проблем. Я как-то и не подумал об этом. Хорошо, тогда до скорой встречи. Никсон поднялся, я, вслед за ним. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Мы обменялись крепкими рукопожатиями и президент проводил меня до автомобиля. Глава 8. Арнольд прислал вместо себя своего шофера-телохранителя, будучи, видимо, занятым в организации встречи генсека, но Марк еще быстрее, чем его шеф, домчал нас до главной сцены фестиваля. В честь приезда советской делегации, в этот день организаторами фестиваля было решено выпустить советских артистов по максимуму. На сцене и около нее толпились Людмила Зыкина, Гелена Великанова, весь ансамбль советской армии. Немного в стороне стоял Магомаев с какой-то молодой женщиной. Завидев нас с Габи, Муслим энергично замахал рукой. Мы подошли. «Здравствуйте, Габриэль. Привет, земляк». Магомаев пожал мне руку. «Хочу вас познакомить с моей давней подругой и коллегой, Ларисой Мондрус. Габриэль, конечно, ее не знает, а ты, Саша, должен был видеть ее на голубых огоньках. Здравствуйте, Лариса». Я пожал протянутую мне руку. «Конечно, помню. А песня «Билет в детство» у меня одна из самых любимых еще с детства». «Вот как», — мило улыбнулась Мондрус. «Очень приятно. А мне Муслим с самого утра все уши прожужжал о вас. Я, к сожалению, не видела вашего выступления, мы прилетели поздно вечером, но если такой человек, как Магомаев, восхищается вами, значит это что-то действительно выдающееся. Он говорит, что вы автор всех песен». «Да это Габриэль виновата», — улыбнулся я. «Я бы, может, так и играл на танцах в гарнизонном доме офицеров песни советских композиторов, но вот, по несчастью, влюбился без памяти, а серенад никаких не знаю, пришлось самому сочинять». Магомаев с Мондрус расхохотались, а Габи смутилась, но посмотрела на меня благодарными глазами. «Муслим успел рассказать, что вы не только сами серенады для вашей любимой пели, но и ее заставили», — улыбаясь сказала Лариса. «Я не успел ответить, Габи меня опередила. А разве можно было устоять перед таким мужчиной? Пришлось и мне петь ему в ответ». Я в изумлении посмотрел на нее, никак не ожидая такой смелости. А Лариса и Муслим переглянулись, и Мондрус, покачав головой, сказала: «Ну, такой творческий союз не может не породить шедевры. Очень рада за вас и с нетерпением жду вашего выступления». «А я, вашего», — ответил я. «Будете «Билет в детство» исполнять? Обязательно», — блеснула улыбкой Лариса. «И могу сказать вам по секрету, я хочу спеть здесь много того, чего мне не дают петь там». Лариса кивнула куда-то в сторону, где, как она полагала, находится Советский Союз. «А может, не надо, Лариса?» — став вдруг серьезным, спросил Муслим. «Тебя и так заклевали эти чинуши из Минкульта, как никого другого. Зачем тебе лишние скандалы? Тебя уже отлучили от телеэфиров, запретили гастроли даже в социалистические страны. Да какие там гастроли, если ты даже сольные концерты давать не можешь, только в сборных солянках участвуешь. Как тебя сюда пустили, ума не приложу. Я когда тебя увидел, глазам своим не поверил. Не пустили бы, конечно», — горько усмехнулась Мондрус. «Но, говорят, устроители прислали список артистов, которых они хотят видеть на фестивале, причем список этот был из самой канцелярии Вилли Брандта», — понизив голос, сказала певица. «В любом другом случае не видать мне было за границей уже никогда. Так зачем ты хочешь дразнить этих?» Муслим не нашел приличного слова и просто махнул рукой. «А надоело, Муслим», — вздохнула Мондрус. «Ну сколько можно терпеть издевательства этих тупых бездарей, которые возомнили о себе черт знает что и считают, что они имеют право указывать любому артисту как и что ему петь, как стоять на сцене, что одевать, какую прическу, черт возьми, делать, с меня хватит, пусть запрещают, но я зато от души хлопну дверью. Говорят, что телевидение ФРГ транслирует все выступления, так что, как говорится, на миру и смерть красна. Я мало что помнил о жизни певицы и ее творчестве. «Билет в детство» была единственная песня, которая осталась у меня в памяти и которая мне действительно нравилась, потому что песня эта была американской группы Yes Readers. После «Мондрус» ее пела Эдита Пьеха, и все советские слушатели, как и я, думали, что эта песня, конечно же, советских композиторов. Уже совсем взрослым я услышал американский оригинал, и он, естественно, был на голову лучше исполнения и «Мондрус», и Пьехи. «А вы приехали вместе со своим мужем?» – спросил я. «Да», – удивилась Лариса. «А вы знаете Эгила?» «Нет, конечно, я просто так спросил. Я не стал распространяться о своих знаниях, тем более, что мало чего помнил. Но то, что Лариса Мондрус вместе со своим мужем Эгилом Шварцем эмигрируют из СССР, помнил. И было это в 1973 году. Значит, решила хлопнуть дверью. «Саша, так ты сыграешь соло в моих песнях?» Муслим решил переменить тему. «Конечно, мы же договорились», — кивнул я и, набравшись наглости, добавил: «И если разрешите, даже спою пару куплетов, для контраста». «Ну, если ты так хочешь». Магомаев был явно удивлен и, скорее всего, не очень доволен, но возражать не стал. Наша группа выступала в этот день последней, что было понятно. Днем зрители состояли в основном из публики постарше, а также чиновников разных рангов разных стран. Молодежь подтягивалась ближе к вечеру. Я поневоле прослушал всех советских артистов. Всех их я знал по прошлой жизни, но слушал впервые, потому что заставить меня тогда слушать этот отстой не смог ни один преподаватель ни в музыкальной школе, ни в музучилище. А вот теперь приходилось, хотя мы в основном болтали между собой, да перекидывались несколькими словами с другими артистами, ждущими своего выхода. Впечатление, конечно, было не ахти. «Ой, она поет нашу песню», — воскликнула Габи, когда Гелина Великанова запела знаменитые «Ландыши». «Это не наша песня, солнышко», — улыбнулся я. «Я же тебе говорил, что это старая песня, а мы просто ее осовременили, ну и текст на немецком ты написала. И как тебе ее исполнение?» Габи состроила гримаску и посмотрела на меня, как бы извиняясь. «Не нравится?» — рассмеялся я. «Как-то она поет не так, по-старому, что ли», — попыталась объяснить Габи. «И на месте стоит, как памятник. А это же веселая песня. А вот мы им всем и покажем, как ее нужно петь», — подмигнул я ей. «А вы тоже исполняете эту песню?» — спросила Мондрус. Оказывается, она все слышала. «Да, только мы ее адаптировали под немецкую публику, и Габи написала текст на немецком». «Саша, следующие мы», — подошел ко мне Магомаев. «Синяя вечность, моя любимая», — кивнул я. «Вы пойте, как обычно, а как закончите, продолжу я». «Ну, смотри», — Муслим недоверчиво покрутил головой. «Музыкантов хоть предупреди». «Обязательно, Муслим Магометович, не беспокойтесь», — беспечно улыбнулся я. «Тут такие профи сидят, что для них это семечки». «Семечки? Ну-ну». Зыкина закончила петь свою неизменную и самую, наверное, знаменитую песню «Течет река Волга», раскланялась под довольно громкие аплодисменты и с достоинством, неся свою мощную фигуру, уплыла со сцены. Музыканты стали открывать ноты новой песни, а я подошел к уже знакомому ударнику. «Жорж, как только певец закончит и дирижер даст отмашку оркестру, ты делаешь длинный брек по всей своей установке, и я вступаю на гитаре в долю». «Не проблема, Алекс», — улыбнулся в бороду Жорж. «С тобой интересно играть, всегда что-то новое придумаешь, а то я бы уже сдох здесь от скуки от некоторых шедевров. Потерпи немного, скоро мы выйдем». Подмигнул я ему и пошел к дирижеру предупредить об изменениях. Муслим запел, и у меня мурашки побежали от макушки до самых пяток. Такое голосище. Я вспомнил, что после его смерти читал что-то об уникальности его тембра. Даже неидеальные записи, которые мы слушали в юности, никого не могли оставить равнодушным. А тут живое выступление, и вот он, всего в шаге от меня. Песня была просто замечательная, но очень короткая, и я решил слегка это дело поправить. Когда Муслим дошел до финала и отгремел последний аккорд, я повернулся к Жоржу, и после его длинного прохода по всем барабанам взрывным, Гарри Муровским звуком на гипсоне начал соло, сначала просто повторив мелодию песни, а дальше полез в дебри импровизации. Всласть отыграв соло, я неожиданно для всех запел третий, несуществующий куплет. Вслед за звездою, в синюю вечность, сердце готово сорваться в полет. Сердце так верит, в радости встречу, верит, что море любит и ждет. Краем глаза я увидел широко открытые в изумлении глаза Магомаева и с трудом подавил в себе желание исполнить припев в его первоначальном виде, который нравился Муслиму, но из-за опасения цензуры был им изменен. А были там такие слова: «О, море, море, грудью о скалы, ты разбиваешь и горе, и боль. Море, возьми меня в дальние страны, к любимой Ассоль». На мой взгляд, ничего здесь провокационного или, тем более, антисоветского не было, но все-таки Магомаев выбрал более нейтральный вариант. «А море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня, в дальние дали, паруса малым, вместе с собой». Ну да, советскому артисту негоже мечтать о дальних странах. Мечтай только о наших далях, вон они у нас какие, до самой Колымы. Снова небольшое соло и еще один, четвертый куплет. Звучным призывом песня над морем, ей откликается пенный прибой. Песню уносит, с чайками споря, в синюю вечность, голос живой. Пел я, конечно, совсем не так, как Магомаев, но упорные занятия с ключным и набирающий мощь голос был тоже неплох, хоть и совсем в другом диапазоне. Ну, Александр, удивил ты меня. Муслим не мог прийти в себя после того, как мы оказались за кулисами. Соло, конечно, отличное, но добавить два куплета вот так играючи к песне, над которой мы долго бились, это просто невероятно. Что я тебе говорил, Лариса? Повернулся он к Мондрус. Да, мне понравилось. Улыбнулась Лариса. И манера игры на гитаре. Она закатила глаза. Ничего подобного не слышала. Да это что? Отмахнулся Муслим. Это только разминка для него. Вот послушаешь их песни, сама себе не поверишь. Муслим Магометрич, ну я же не сейчас эти два куплета сочинил, возразил я. Мне ваша песня еще со школьных лет нравилась, но очень уж она короткая. Вот я мучился и дописал кое-что. Магомаев только покрутил головой. Когда подошла наша очередь, уже совсем стемнело и публики явно прибавилось. Как только мы вышли на сцену, сразу раздались аплодисменты и радостные крики. Видимо, успех нашего вчерашнего выступления успел распространиться среди жителей Бонна. Вопреки моим ожиданиям, пришло больше не только молодежи, но и старшего поколения тоже. Начнем с поворота. Виталий подошел ко мне. Заведем сразу публику. Сегодня от вчерашнего волнения у парней не осталось и следа. Теперь они видели, что нравится публике, и на фоне таких знаменитых артистов из Союза, как Зыкина, Великанова или Мондрус, смотрится уж точно не хуже. Поехали. Я дал отмашку грифом гитары, и мощный ритм поворота сразу же сорвал с места всю молодежь в парке. Мы и сами не стояли столбами рядом с грациозно танцующей Габриэль. А вот за кулисами застыли в изумлении все советские певцы. Я их прекрасно понимал. Ничего подобного на советской эстраде того времени представить было невозможно. Даже, если бы они и дошли до такой манеры исполнения, никто им подобного морального разложения не позволил бы. Позади крутой поворот. Позади обманчивый лед, позади холод в груди, позади ожидаемые овации, свисты, радостные крики публики. Я подхватил аккордеон и подмигнул Габриэль. «Ну-ка, покажем, как нужно петь ландыши». Габи в ответ задорно улыбнулась. «Ты только мне во время плечо подставь, я весь в твоем распоряжении». «Это потом». Габи запела на немецком, и буквально со второй строчки сотни голосов подхватили. «Исхани блумен ин дер начт». А когда мы дошли до припева, тут уж весь парк в тысячи глоток запел. Карл Маркс стат, ду бис бдие стат тротерблумен. Во время моего проигрыша на аккордеоне Габи превзошла себя и так задорно выплясывала на сцене, что удивило даже меня. Представляю, что испытывали члены советской делегации. И вот эффектный финал. Пассаж на аккордеоне, Габи делает оборот на одной ноге, при этом юбка поднимается так, что ее стройные ножки видны почти до самых трусиков, и наконец, падает мне на плечо, кокетливо сгибая ногу в колени. Публика неистовствует, а я оглядываюсь на Муслима и рядом с ним стоящих Ларису Мондрус и Гелену Великанову. Лариса изо всех сил аплодирует, широко улыбаясь, и говорит что-то Муслиму, а вот Великанова смотрит изумленно, осуждающе. Ну понятно, облика морали. Мы играем еще одну быструю, синий, на русском и английском. И как-то сегодня все получается на ура. То ли у парней прошел мандраж первого дня, то ли публика очень уж поддерживала и заражала нас своим весельем, но глаза у парней горели, как у влюбленного на первом свидании. Затем мы даем немного передохнуть публике и станцевать медленный танец под любимую песню Габи «Зимний сон» и завершаем наше выступление Мадонной. Но как только ведущий объявляет, что на сегодня выступления закончены, весь парк взрывается свистом и криками несогласия. Мы, отключив шнуры от инструментов и раскланившись, поворачиваемся, чтобы уйти за кулисы, но настоящий рев публики останавливает нас. «Ане море Тиме! Ане море Тиме!» начинают скандировать зрители. Мы нерешительно переглядываемся, не зная, что делать. На танцах в таких случаях нас долго упрашивать не приходится, но тут вроде как есть программа, и нам было сказано, что играем мы только 5 песен. Это и так больше, чем исполнял любой артист из Союза, но народ требует большего. Наконец из-за кулис появляется Пол и идет ко мне. «Саша, можете сыграть еще немного, хотя бы пару песен?» — спрашивает с извиняющейся улыбкой. «Это будет оплачено сверх вашего гонорара». «Что?» — удивляюсь я. «Какого гонорара? Нам разве за это должны еще и платить?» Габи удивленно смотрит на меня, и Виталий подходит ближе. «Чего там, Сань?» — просит еще сыграть и говорит, что будет сверхурочная оплата. «Чего?» — у Виталия, наверное, такой же вид, как у меня. «Так вы сыграете?» — напоминает о себе Пол. «Размер оплаты обговорим потом. Я думаю, вы будете довольны». «Ладно, Пол, поговорим позже», — киваю я. «Конечно, сыграем. И можем не пару песен, а больше. Это было бы замечательно», — расцветает Пол. «Спасибо». Мы возвращаемся по местам, втыкаем шнуры в инструменты, и публика, поняв, что мы не уходим, радостно вопит. «Давайте сразу Ханте Суп», — предлагаю я. «Пусть сразу пар выпустит». Юра быстренько переключает тембр на органе, делая звук как у шарманки, кивает нам, что готов, и мы начинаем незапланированную часть выступления. Народ разом срывается с места, и весь Фрейдсайд-парк превращается в огромную танцевальную площадку. Одну за другой мы играем наши забойные вещи, и молодежь, откровенно скучавшая на выступлениях Зыкиной, Великановой и даже Ларисы Мондрус, которая в отличие от других советских певцов пыталась петь не так официально, как требовали компетентные товарищи, сейчас отрывалась по полной. Я встретился глазами с Муслимом, и он, покачав головой, показал оттопыренный вверх большой палец. «Габи, а споешь любовь, похожую на сон, не устала?» — спросил я после черлады. «Спою», — просто ответила Габи. «Я совсем не устала». «Тогда давай, как на 8 марта, помнишь, с моим солой ты вступаешь одна». «Конечно помню», — улыбается она. «Разве я могу забыть тот вечер?» Я не сразу понимаю, что она имеет в виду, но мягкий свет в ее глазах будет во мне воспоминание. «Я тебя люблю, солнышко», — говорю я, подойдя к ней совсем близко. «И я тебя», — отвечает она и, озорно улыбаясь, добавляет: «Я сейчас это в песне всем расскажу». И ей это удалось. Песня прозвучала просто потрясающе. Один из куплетов Габи перевела на немецкий, но так как трудно было попасть в размер строк, она их просто проговорила, и получилось очень здорово. Немецкая публика не только наслаждалась мелодией и ее голосом, но и понимала, о чем эта песня. Шквал аплодисментов был наградой. Лариса Мондрус стояла с широко открытыми глазами, Муслим, аплодируя, говорил ей что-то, но трудно было понять, слышит ли она его. И как, после этой девочки, выходить на сцену? Справившись, наконец, с шоком, говорит она Магомаеву: «Мы сматывали шнуры, когда к нам подошел Пол. Огромное вам спасибо, ребята». Прижал он руку к груди. «Я думал, это будет самый скучный день фестиваля. Извините, но артисты, которых привезли из Советского Союза, это что-то». Он скорчил кислую мину. «Только один Магомаев, конечно, соответствует лучшим мировым стандартам, а остальные? Но вы спасли положение, публика в полном восторге. Ну, вы сами видели. Теперь об оплате». «Подожди, Пол», — вставил я. «А что, артистам положены гонорары за выступление?» «Ну а как же, Саша?» Пол искренне удивился. «А разве бывает по-другому?» «Бывает, Пол, бывает. Мы ведь уже заплатили вам за первый день выступления», — продолжил Пол. «Почему тогда ты сейчас удивляешься?» «Сань, чего там?» — влез Виталий с вопросом. «Он говорит, что нам заплатили за вчерашнее выступление». «Я, натурлич», — блеснул знанием немецкого Виталий и добавил с гордостью: «Зехнмарк, что?» Глаза Пола полезли на лоб. «Как это, 10 марок? Каждому участнику вашей группы заплатили по 4000 марок за участие в фестивале, 400 марок за день выступления. Конечно, это небольшие деньги, но это как бы фестиваль политической направленности, а за гастроли совсем другие расценки. К тому же, вы еще малоизвестная группа. Сань, Виталий требовательно смотрел на меня. Вот даже и не знаю, говорить тебе или нет, нерешительно ответил я ему. Ты получил 4000 марок, как и каждый из нас. Проверь карманы, может завалились за подкладку, неужели потерял? Я знаю, это тот откормленный товарищ вытащил их у тебя. Хорош, хохмить, я серьезно спрашиваю. Виталий, кажется, всерьез обиделся. Какие уж тут хохмы, Виталь, скривился я. Остальные парни подтянулись к нам, привлеченные, видимо, нашей бурной беседой. Пол говорит, что каждому из нас заплатили по 4000 дойче марок, по 400 за каждый день фестиваля. Извиняется, что мало, оказывается, на подобных фестивалях платит очень немного. Что? Нифига себе. Чё, блин, правда что ли? Офигеть. Пол молча переводил глаза на каждого, высказавшегося. Саша, что-то не так? Наконец спросил он меня. Ну ты сам слышал, что им заплатили вчера только 10 марок. Пожал я плечами. И тебе? Мне вообще не заплатили, усмехнулся я, за плохое поведение. И Габриэль, о, спасибо, что напомнил, Пол, обрадовался я. Свои деньги я вряд ли вырву у заботливых чиновников, а вот за деньги Габи я поборюсь. Я вспомнил, что в Советском Союзе никому из артистов за зарубежные гастроли гонорары не полагались вообще. Всю валюту, что они зарабатывали, забирало родное государство. Артистам платили только мизерные суточные, типа тех, что получили парни. Поэтому все, кто ехал на гастроли, набирали с собой все, что можно было продать хотя бы за центы, черную икру, водку, матрешки. И вдобавок набивали чемоданы гречкой, тушенкой, колбасой, чтобы питаться в номере отеля этой снедью, а суточные пускали на подарки, аппаратуру, шмотки. Но Габи не была гражданкой СССР, и на нее законный грабеж не распространялся. «Я заплачу вам сейчас по 200 марок», — сказал Пол. «Это из резервного фонда на всякие непредвиденные расходы, которым распоряжаюсь я лично, а гонорары прошли по другим статьям, извините». С этими словами он достал пухлую пачку дойче марок и быстро раздал каждому по несколько банкнот. В этот момент из-за кулисы вышел Громов. «Какие-то проблемы?» – спросил он, подходя, и задержал взгляд на деньгах в руках Женьки. «А это что за деньги? Родину прода?» Начал было я шутку, но вовремя остановился. «Степан Афанасьевич, кстати о деньгах. На каком основании наши шустрые деятели присвоили гонорар Габриэль? Ну ладно мы, люди государевы, так сказать, и ни на что права не имеем. Но она гражданка другой страны, нехорошо получается. Александр, ты знаешь, что эти вопросы не в моей компетенции». Громов в присутствии посторонних всегда разговаривал со мной в официальной манере. «Я знаю, Степан Афанасьевич, поэтому прошу вас, как нашего старшего товарища, помочь в решении этого вопроса». Я тоже перешел на казенный язык. «Не могу ничего обещать», не очень охотно ответил полковник, «но постараюсь выяснить». «Постарайтесь, пожалуйста», меня слегка задел его ответ, «а то не дай бог, это выяснит кто-нибудь из репортеров. Вы же знаете, какие они пронырливые. Представляете, какой скандал будет, какой вой поднимут продажные буржуазные газеты, чтобы облить грязью наше самое справедливое социалистическое государство». Я выдержал взгляд Громова. «Да пошли они все, эти розовощекие лощенные комсомольские и партийные деятели, направо и налево швыряются деньгами, которые не заработали, а мы еще должны перед ними присмыкаться и молчать в тряпочку. Да, и мой червонец тоже зажали. Пусть отдадут по-хорошему. Я решил не уступать даже в малом». «Хорошо, я думаю, мы решим этот вопрос», — сухо ответил Громов. Я удержался от комментария. «Саша, ну зачем ты с ним ругаешься?» — прошептала Габи, когда Громов так же быстро ушел, как и появился. «А я разве ругался, радость моя?» — улыбнулся я. «Но твои деньги я этим дармоедам не отдам. Хватит им и тех, которые они присвоили у всех остальных артистов. Представляешь, сколько Германия заплатила Магомаеву? Он ведь котируется намного выше нас или всему ансамблю песни и пляски. А зачем?» – спрашивается. «Они их все равно не увидят. Но они все молчат, а ты – нет. А если они тебе за это что-нибудь сделают? А что они мне могут сделать, солнце мое? Я теперь гражданин Федеративной Республики. Ты забыла? Конечно, я бы тоже молчал, если бы мне нужно было возвращаться в полк. Но мы с тобой остаемся здесь. Поэтому я могу говорить все, что хочу. А деньги твои тебе очень даже пригодятся. И совсем скоро». «Зачем?» — не поняла Габи. «А ты собралась в собор идти в мини-юбке?» с непроницаемым лицом спросил я. «В собор?» – переспросила Габи и тут же смущенно заулыбалась. «В ад!» – назидательно поднял я указательный палец. «Ты слушай меня, не пропадешь. Ну, скажи, болтун, болтун!» – послушно повторила Габи и, закинув руки мне на шею, поцеловала, прижавшись всем телом. Глава 9. «Значит, это ты и есть тот самый то ли прорицатель, то ли предсказатель, таким знакомым мне голосом, но пока еще без знаменитого причмокивания?» — спросил генеральный секретарь. «Я тот самый, Леонид Ильич, только не прорицатель, не предсказатель», — ответил я, устроившись в кресле по другую сторону от кофейного столика. «Да», — слегка приподнял свои знаменитые брови Брежнев. «А мне доложили, что ты можешь предсказать мне будущее. Вот и канцлер это говорил и убеждал поговорить с тобой. Будущее я вам рассказать могу», — слегка наклонил я голову. «Причем, и ваше личное, и всей страны, которой вы руководите. Только это не предсказание или гадание, а самая настоящая реальность, которая случится обязательно, если вы продолжите жить и управлять так, как делаете это сейчас. Ты так говоришь, как будто тебе не нравится, как я управляю. Ну, если говорить на чистоту, я посмотрел генсеку прямо в глаза. Не нравится. Потому, что тот курс, который выбран вами и вашими коллегами по политбюро, приведет страну к краху». «Что значит, к краху?» Брежнев даже выпрямил спину, как будто собрался вскочить с кресла. Но в его состоянии это было уже очень затруднительно. «А то и значит», — спокойно ответил я. «Был Советский Союз и не станет его. Развалиться. Ты что такое несешь?» Теперь уже по-настоящему взбеленился Леонид Ильич. «Советская власть установлена навсегда». «Ага», — кивнул я. «Только это навсегда закончится через 18 лет. И что ж, я на это буду спокойно смотреть», — с напором сказал Брежнев. «А вместе со мной и все политбюро?» «Нет, смотреть вы не будете, потому что из могилы у кремлевской стены много не увидишь», — покачал я головой. «И политбюро к тому времени существовать не будет. Это мне Вилли, значит, какого-то антисоветчика подсунул». Брежнев оглянулся по привычке, но за спиной никого не оказалось. Я поставил необходимым условием разговор с глазу на глаз. Лишние уши мне были не нужны. «Леонид Ильич, что-то наш разговор пошел немного не по тому руслу, по какому следует», — остановил я его. «Вы действительно воспринимаете меня как очередного сумасшедшего предсказателя, да еще и антисоветчика. А я, хоть и антисоветчик, но не предсказатель и совсем не мальчишка, которого вы видите перед собой. Я старше вас, хоть и не намного, и прожил гораздо дальше, если можно так сказать, чем вы. Вы действительно умрете 10 ноября 1982 года. Я как раз закончил в том году университет, и меня сразу взяли на работу в школу завучем по воспитательной работе. И так случилось, что мое первое общешкольное мероприятие оказалось траурным митингом по случаю вашей смерти, так что хорошо помню тот день. А через 9 лет после вас умрет и Советский Союз, несмотря на все попытки продлить ему жизнь. Но не попытка возврата к сталинским методам руководства Андроповым, не реформы Горбачева, имевшими целью придать социализму человеческое лицо, успехом не увенчались. «Постой, Юрий будет после меня генеральным секретарем?» Брежнев сразу забыл, что только что не верил ни единому моему слову. «Да, Леонид Ильич, он очень сильно этого хочет», — кивнул я. «Так сильно, что всеми силами толкает вас в могилу». «Что?» — Брежнев подался вперед, вонзив в меня взгляд. «Хотите убедиться?» — спросил я. «Это сделать очень легко. И, пожалуй, с этого и надо было начинать, чтобы не тратить впустую время на верю, не верю». «И как же ты это сделаешь?» — усмехнулся генсек. «Расскажешь какую-нибудь байку, как Вилли. Только меня на мякине не проведешь. Я пустой болтовне не верю». «Да нет, я говорить ничего не буду», — я пожал плечами. «Пусть она сама расскажет». «Кто она?» «Любовь ваша последняя», — спокойно ответил я. «Нина Александровна Коровякова. Вы же ее с собой и сюда привезли, ни на день расстаться не можете?» «Отлично вас, Леонид Ильич, понимаю. Сам такой. Поздняя любовь гораздо глубже и первой, и второй. Может, потому, что гормоны уже не мешают настоящему чувству. Откуда ты знаешь о Нине?» Брежнев сверлил меня взглядом. «Оттуда, откуда и все остальное. Так что, пригласим Нину Александровну, и что ты хочешь от нее? Правды и ничего, кроме правды», — просто ответил я. «Пусть она сама расскажет, зачем ее Юрий Владимирович подослал к вам». «Врешь», — Брежнев пошел пятнами. «Ну да, кто же добровольно захочет расстаться с иллюзиями? А вы думаете, что совершенно случайно встретили настоящую копию вашей фронтовой подруги?» — спросил я. «Да, Леонид Ильич, и об этом я знаю. Военврач Тамара Лаверченко. Рассказывать подробности или обойдемся?» Брежнев потрясенно смотрел на меня, не проронив ни слова. «Понял, обойдемся без подробностей», — продолжил я. «Свою любовь военных лет вы долго не могли забыть, да и сейчас помните. А Юрий Владимирович, страстно желающий занять кресло генерального секретаря как можно скорее из-за того, что знает о своей болезни, поручил разыскать подходящую кандидатуру для замены Тамары. КГБ это не составило никакого труда, и рядом с вами совершенно случайно появилась красивая и обаятельная женщина, почти в два раза моложе вас. К тому же, очень любвеобильная и знающая толк в этих делах. Ну кто бы устоял? А вы, не в обиду будет сказано, легко теряете голову от женщин. И вот уже Нина стала вашим самым близким человеком. Вы не расстаетесь с ней ни на один день. Она всюду с вами. На отдыхе на море, на охоте, во всех деловых поездках. Даже за границу вы берете ее с собой, хотя никакими протоколами это не предусмотрено. Нина даже читает совершенно секретные документы и обсуждает с вами важные государственные дела. При том, что она простая медсестра. Вам самому не кажется это странным? Ну ладно, получать от вас для себя и мужа различные привилегии, это понятно. Шикарная квартира в правительственном доме, муж, сегодня капитан, завтра, генерал, кто ж откажется? Но секретные документы ей зачем? А для Юрия Владимировича? Брежнев молча слушал, не шевелясь. Но если бы только этим все и ограничилось, продолжил я, в конце концов одним липовым генералом больше и подаренная квартира, стране убыток небольшой, но по заданию шефа КГБ Нина делает вас наркоманом, и осталось совсем немного. Уже через пару лет вы практически лишитесь работоспособности. Вся страна будет смеяться, когда по телевизору будут транслировать ваши выступления. Только смех этот дорого обойдется всем, страна уже свалится в штопор, из которого ни жесткие меры Андропова, ни реформы Горбачева ее не спасут. И зачем же Юрка делает из меня наркомана? Вышел наконец из ступора Брежнев. Ну, не может же он подсыпать вам, простите, крысиной отравы, ответил я. А наркотик убивает хоть и медленно, но верно и быстрее приближает вашу кончину. А Юрий Владимирович торопится. У него самого больные почки, и он знает, что при нынешнем уровне советской медицины его не вылечит. Брежнев задумался, изредка поглядывая на меня. Я ждал. Ладно, пришел, наконец, к какому-то решению, Леонид Ильич. Я сам поговорю с Ниной. Ты для чего мне это все рассказал? Что предлагаешь? Ну, что ж, у меня самого особого желания пытать подсадную утку Андропова не было. Пусть сами разбираются. Мне от Брежнева конкретные действия нужны. Для начала я хочу помочь вам избавиться от наркотической зависимости. Да-да, Леонид Ильич, вы уже зависимы от той отравы, которой пичкает вас Нина, и сами избавиться вряд ли сможете, даже несмотря на вашу силу воли. Американцы разработали новейшее лекарство, налоксон. Оно только что допущено к клиническому применению, после почти 10 лет испытаний. Спросите у Никсона, когда будете разговаривать с глазу на глаз, без свидетелей. Он организует доставку, и вы снова станете здоровым, полным сил человеком с ясным умом. Я сделал паузу, глядя внимательно в глаза генсеку. Поверил или, Леонид Ильич, чувствую, что у вас остались кое-какие сомнения по поводу моих знаний и осведомленности. Хотите, расскажу случай из вашей жизни, о котором знаете только вы один. Никому и никогда вы не рассказывали о том, что случилось с вами в возрасте 5 лет в селе, где вы родились и выросли. Из-за того случая вы всю жизнь избегаете подвалов и лифтов. Даже в Кремле, на фронте, это причиняло вам особенные неприятности, ведь там вы вынуждены были укрываться в блиндажах и землянках. Вам было проще поднять бойцов в атаку и бежать вместе с ними на врага, по открытой местности, чем сидеть в укрытии. Ты знаешь про... Брежнев замер с изумлением, глядя на меня. Да, знаю про заброшенный колодец, закончил я за него. Как вы ребенком упали туда? На ваше счастье воды было совсем мало, и вы, каким-то чудом, несколько раз срываясь и падая обратно, смогли выбраться, перепуганный до ужаса. Я думаю, это было не случайно. У вас была миссия, и вы не могли вот так, по-глупому, погибнуть. Найти вас было затруднительно, потому что колодец располагался за околицей села, и им давно не пользовались. Но какие-то неведомые силы спасли вас, хотя страх перед закрытым пространством, остался у вас навсегда». Брежнев долго, не мигая, смотрел на меня. «И что же это за миссия?» Наконец сказал он. «Леонид Ильич, нужно спасать не только страну, но и мир». Приступил я к главному, ради чего напросился на встречу с генсеком. «Вы вместе с Вилли Брандтом начали большое дело, я бы даже сказал, великое, и у вас оно получилось, вернее, получится. Я это знаю точно. В 1975 году в Хельсинки будет подписан заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Само совещание будет создано уже в июле этого года. В Европе будет утвержден принцип нерушимости границ, будут сокращены вооружения и много чего еще. Вы и без меня знаете, что именно собираетесь обсуждать. Вы фронтовик, как и почти все политики Европы, США и Канады, которые будут участвовать в работе совещания. Вы все прекрасно знаете, что такое война. Это некрасивая смерть с красным знаменем в руках и с улыбкой на губах. Это миллионы погибших, грязь, вши, кровь, оторванные руки-ноги, гниющие раны и кишки, разбросанные по кустам. Ничего великого ни в какой войне нет. Но это знаете вы. А придут новые политики, которые ничего этого не видели, и такое впечатление, что кроме красивых картинок о войне ничего не знают. А самое ужасное, что такие политики появятся в нашей с вами стране. Немцы, осознав, что они натворили, покаялись перед всем миром и занялись мирным строительством. Вы это можете наблюдать уже сейчас. За короткое время Германия построит самую передовую экономику и потянет за собой всю Европу. И хотя холодная война будет продолжаться, она никогда даже не приблизится к войне горячей. А потом, когда рухнет Советский Союз, закончится и холодная, а мир вздохнет с облегчением. Да-да, Леонид Ильич, с падением нерушимого союза исчезнет опасность мировой войны. Странно, да, вроде как из каждого утюга СССР кричал о мире, а именно его существование и было угрозой этому самому миру. Вы не знаете, почему? Не отвечайте. Остановил я собравшегося что-то сказать Леонида Ильича. Вопрос был риторический. Я сам вам отвечу. Потому что по всему миру ваше политбюро поддерживает всякое отребье. Главное, чтобы это отребье сказало заветные слова, так ласкающие ваши уши. «Мы, за социализм», сказал, и дальше можешь творить что угодно. Бросать в тюрьмы тысячи ни в чем не повинных людей, истреблять несогласных или думающих иначе, да все что угодно. Они теперь стали братьями по лагерю социализма. Мне вот интересно, вы действительно не видите их суть или прикидываетесь? Но даже не это главное, а то, что в конце концов этой многомиллиардной помощью братским народам вы подорвете экономику своей страны. СССР просто рухнет. Но вы ведь будете все эти годы до самой смерти страны клепать десятки тысяч танков, ракет, самолетов. Зачем? Вы же прекрасно знаете, что никто на вас нападать не собирается. Американцы, уж точно. А против более мелких врагов, кои вдруг могли объявиться, хватило бы оружия в десятки раз меньше, чем вы наделаете. Неужели вы не понимаете, что этой милитаризацией вы убиваете страну и делаете из нее такого монстра, которого все боятся и ненавидят? А уж о сотрудничестве и дружбе и говорить нечего. Останутся только такие друзья, которым нужны деньги. И вот, когда угроза от умершего союза исчезнет, социализм умрет и начнется бурное развитие страны. Когда, наконец, исчезнет любой дефицит и, казалось бы, живи, да радуйся, к власти прорвутся идиоты, которые погубят не только остатки СССР, но и весь мир. Именно поэтому я и попросил встречи с вами, потому что, если мы хотим сохранить мир, страну и весь земной шар, начинать надо сейчас. Мне кажется, это еще возможно. Кажется, поднял брови Леонид Ильич. Ты же все знаешь, даже то, что знать не можешь, а теперь вдруг, кажется. Так я знаю, что было в моем времени и что уже произошло, а если сейчас все главные политики мира начнут совместную работу по спасению мира, история пойдет другим путем и что получится, я просто не знаю. Что это еще за твое время? Нахмурился Брежнев. Леонид Ильич, это долго объяснять, тем более, что я сам до конца не знаю, как оно есть на самом деле. Сначала я думал, что я из моего настоящего попал в мое же прошлое и что впереди меня ждет все то же, что уже было. Но потом стали происходить события, которых не было в моей жизни. Да и простые размышления на эту тему приводят к выводу, что нынешняя реальность не может повторить мою бывшую. Ну вот хоть наша с вами встреча. В моей прошлой жизни ее, конечно же, не было. Хотя и вы, и я существовали. А любые действия, которые я совершаю сейчас и не делал тогда, приводит к другим результатам. Именно поэтому, я уверен, что историю можно изменить и спасти мир. В нашей стране есть разумные люди, видящие реальное положение дел и в стране, и в мире. Но я очень сомневаюсь, что такие люди есть на вершине власти, уж извините. Ты что же, считаешь, что в Политбюро, в правительстве, в Верховном Совете, наконец, одни дураки сидят? Возмутился Брежнев. Ну, не думаю, что все, согласился я. Но те, кто действительно имеет власть и принимает решения, далеко не лучшие люди страны. Примет же ваше мудрое Политбюро решение ввести войска в Афганистан, свергнуть тамошнее правительство и начать строить социализм? Зачем? Кто вас просил? Вы у себя имеете полуживую экономику, но хотите других учить жить? А может, лучше сначала заняться собственной страной? Вот Афганистан и станет, по сути, последней соломинкой, которая переломит хребет Советскому Союзу, и он сдохнет, как тот верблюд. Значит, по-твоему, мы все в руководстве страны дураки, а ты один знаешь, как спасти того верблюда? Усмехнулся Брежнев. Знаю. Принял я шутливый тон. Не грузите на него ту самую последнюю соломинку и дайте побольше корма. Вместо того, чтобы раздавать его направо и налево, прекратите разжигать по всему земному шару все эти народно-освободительные войны и социалистические революции. Спросите у Андропова, чем занимается генерал-полковник Александр Сахаровский, для чего он обучает палестинских террористов захвату пассажирских самолетов. Это такая благородная борьба за народное счастье, его назовут в будущем, когда о нем станет известно широкой общественности, отцом международного терроризма, тысячи подлых убийств на его счету. И ради чего это все? В чем их смысл? Вы мне можете ответить, Леонид Ильич, как это все согласуется с красивыми громогласными заявлениями, что Советский Союз – это святочь гуманизма, прогресса, борец за светлое будущее всего человечества? Брежнев ничего не ответил. Я ждал. Он несколько раз поднимал на меня глаза, опускал их и снова о чем-то усиленно думал. «Что ты предлагаешь?» – неожиданно спросил он, когда я уже потерял надежду, что услышу что-то, кроме «Уйди с глаз моих». Я уже говорил, резко менять международную политику, совместно с прогрессивными западными лидерами строить новые отношения, основанные на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве, прекратить всяческую подрывную деятельность друг против друга, сократить в разы расходы на так называемую оборону, а по сути, на милитаризацию страны. Идей у меня много, и в дальнейшем я могу изложить их вам всем. Сейчас, начните честный и открытый диалог. В Союзе нужна хорошая чистка. Уберите из власти откровенных мракобесов. Об Андропове вы знаете, Сахаровского, его ближайшего соратника, в отставку. Хотя по совести, за все его преступления его бы на Колыму сослать, а ему ордена вешают. КГБ поставить под жесточайший контроль. В этом отношении вами лично много сделано, Леонид Ильич, но, как сами видите, недостаточно. Вы доверяли Андропову, а он оказался настоящим преступником. Я бы вообще разогнал этих дармоедов к чертовой матери и создал новую службу. Соберите команду честных, прогрессивно мыслящих специалистов. Экономику нужно спасать. Скоро цены на нефть поднимутся и стране станет легче. Но если вы хотите, чтобы она стала действительно экономически сильной и развитой державой, нужны кардинальные экономические реформы. И это все возможно. Я вам приведу как пример Китай. Сейчас это нищая страна, которая даже просто накормить свой народ не может. Как и наша, впрочем, но там положение гораздо хуже. Но совсем скоро, при вашей еще жизни, они сделают грандиозный поворот и откажутся от социализма. Результат будет просто ошеломительный. Из отсталой аграрной страны Китай превратится в мастерскую мира. Будет производить больше всех автомобилей, радиоэлектроники, одежды. Китайские космические корабли будут летать на Луну и другие планеты. Китай станет второй экономикой мира, в то время как Россия потеряет все позиции. Вы не поверите, Леонид Ильич, даже гвоздей не сможем делать. Так может попытаться заменить Китай, ведь потенциал у СССР гораздо больше, и научный, и технический. Я уж не говорю о природных богатствах. В начале века на Россию прольется настоящий золотой дождь из долларов за продажу сырья. Страна станет не просто богатой, а фантастически богатой. Казалось бы, живи и радуйся. Но чекистские гении умудрятся все просрать. Извините, другого слова тут не подобрать. Так вот, если сейчас сделать так, чтобы во власть попадали действительно талантливые, умные люди, а главное, со здоровым, а не больным сознанием, мы спасем и всю планету и построим в своей стране такое общество благоденствия, о котором не могли мечтать даже известные коммунистические мечтатели. И где же я возьму таких людей? Брежнев посмотрел на меня тяжелым взглядом. Сам же говоришь, что сейчас во власти одни идиоты. Ну, не все и не совсем. Не согласился я, но чистка необходима. И есть такие люди, которые уже завтра готовы ее начать. И ты знаешь этих людей? Знаменитые брови генсека взлетели вверх. Знаю. Спокойно ответил я. Это целая организация. Сплоченная и проверенная. Случайных людей там нет. Но я не буду о них ничего конкретного говорить. Пусть сами это сделают. Я только попрошу вас встретиться с их представителем. И где же он? Далеко посылать за ним? Брежнев заинтересовался, и его можно было понять. Одно дело начинать все одному, на голом месте, и совсем другое, если есть уже соратники, которые только ждут приказа. Далеко посылать не надо, я чуть улыбнулся, обрадованный, что его удалось заинтересовать. Я надеялся, что мне удастся переговорить с вами и убедить, а потому предложил ему приехать сюда вместе со мной. Это полковник, начальник особого отдела дивизии, в которой я служу рядовым. Громов Степан Афанасьевич, он ждет вашего вызова для доклада. Только, пожалуйста, не вызывайте его через ваших порученцев. Не стоит светить его раньше времени. Просто назначьте время, когда ему можно будет подойти к вам, и я ему передам. Полковник, задумчиво переспросил Брежнев, воевал? Да, Леонид Ильич, в тех же краях, где и вы. И мне кажется, у вас с ним найдутся общие знакомые. Это хорошо, кивнул генсек. И что воевал? И что знакомые общие есть? Значит, говоришь, человек надежный? Абсолютно, Леонид Ильич, твердо ответил я. Я его проверял своими методами. Кстати, как и вас, извините. Если бы я не был уверен, что вы именно тот, кто еще может что-то сделать для страны и мира, вы бы никогда обо мне не услышали. Значит, ты рядовой, военнослужащий советской армии, уточнил Брежнев, и как ты оказался в лагере наших противников? Почему ты, располагая такой информацией, не стал искать связи с правительством, с политбюро, со мной, наконец? Почему я о тебе узнаю от Вилли Брандта, канцлера Западной Германии, а не от Андропова, например, или не знаю кого, то еще? Вот именно поэтому, улыбнулся я, ведь даже вы не можете придумать, как я мог бы добраться до вас. Это ведь нереально сделать, ни мне, ни кому-либо из советских людей. Слишком высоко вы сидите. На ваш Олимп простым смертным хода нет. Любой западный политик, несмотря на несовершенство их системы выборов, имеет контакт со своими избирателями. Люди могут напрямую общаться хоть с самим канцлером, хоть с президентом, да просто на улице подойти и поговорить. А вас ведь народ не избирает, даже когда проходит это шоу под названием «Выборы», будь то Верховный Совет или что-то пониже. И пообщаться ни с кем из вас невозможно. Каким образом я мог до вас достучаться? Как вы правильно сказали, я самая нижняя ступенька в армии, рядовой. К кому я обязан обратиться по уставу? К своему непосредственному командиру, к дирижеру. Обсуждать этот вариант не будем, чтобы не терять зря время. Еще я мог обратиться к особисту полка. Представим на минуту такую невероятную вещь, что он не посчитал меня сумасшедшим, а поверил каждому моему слову. Что он делает? Докладывает наверх, может даже напрямую самому председателю КГБ СССР Юрию Владимировичу Андропову. Вроде есть у чекистов такая возможность при чрезвычайных обстоятельствах. Что происходит дальше? Допустим, и Андропов не отмахнется от совершенно фантастической истории, а решит проверить. Ну, что ему стоит приказать доставить меня прямиком на Лубянку? Он же входит в число богов Олимпа, хоть и классом пониже, чем вы, например. На Лубянке долго разговаривать не будут, люди они занятые, некогда им политесы с каким-то солдатиком разводить. Накачают химическими препаратами и узнает Юрий Владимирович, что никакой я не сумасшедший, а самый настоящий пришелец из будущего, знающий до мельчайших подробностей это самое будущее. Знающий, в том числе и о его заговоре с целью захвата власти. Я думаю, дальше рассказывать смысла нет, не добраться до вас, Леонид Ильич. Помните младшего лейтенанта Ильина, который совершил покушение на вас в январе 1969 года? Он ведь тоже вначале хотел только достучаться до вас, небожителей, рассказать об истинном положении народа, о настоящей, а не придуманной пропагандистами жизни простых людей. Он написал вам пространный доклад и даже предложил свой план реформ. И каков результат? Вы же его не читали. Вот он, от отчаяния и решил стрельнуть в вас, надеясь, что хотя бы после этого небожители вспомнят, что под ними, далеко внизу как-то выживает народ. Просидит Ильин в психушке в одиночке 20 лет, но выйдет на свободу. А почему такая мягкость всегда свирепого правосудия? А потому, что о покушении на генерального секретаря решено было не говорить. Ну конечно, разве ж может, хоть один советский человек не любить горячо все политбюро и тем более самого генсека. Поэтому оповестили страну и мир, что покушение было на космонавтов. Интересно, за что космонавтов-то не любил? За то, что Бога в космосе не нашли. Так вроде, неверующий, радоваться должен.